и имел семью, которая должна была жить так, как живут все семьи богатых людей, Гиммер помогал своей семье делать все то и обзаводиться всем тем, что полагается делать и чем полагается обзаводиться всем богатым людям. Богатые люди строили себе большие каменные дома. Загромождали эти дома мебелью. Заводили породистых лошадей и собак. Для обслуживания себя, своих жилищ и своих лошадей и собак содержали лакеев, швейцаров, поваров, горничных, конюхов, докторов, истопников, полотеров, учителей музыки и пения. Скупали на выставках картины, художественная ценность которых определялась деньгами, уплаченными за рамы для этих картин. Выписывали для своих библиотек роскошно переплетенные книги, которых не читали. Ездили лечиться на дорогие курорты Японии, Кавказа и Крыма. Создавали благотворительные общества. Устраивали званые обеды и ужины. Детские спектакли, спиритические сеансы, аукционы, лотереи и праздники. И все это делала, и всем этим обзаводилась, и во всем этом участвовала и семья Гиммеров. Гиммер знал, что тысячи людей, работающих на него, не любят, ненавидят его, что все богатые люди, которых он принимает в доме, завидуют ему как удачливому конкуренту и презирают его как выскочку и выкреста, что сам он, необразованный еврей, чужд всей своей русской и образованной семье, что никто из его потомства не интересуется его делом и не способен продолжать дело после его смерти, что жена его ханжа и лицемерка, что старший сын его толстый, высокопарный бездельник, что средний сын его, учившийся в другом городе в кадетском корпусе, стыдится еврейского происхождения отца и выдает себя за немца, что младший сын его вырожденец, что дочери его некрасивы и не способны ученье, что он сам уже старый, близок к могиле. Гиммер знал все это. И все-таки он всеми силами поддерживал тот строй и порядок жизни, в котором жил, и вступил бы в борьбу со всяким, кто попытался бы изменить этот порядок. Молодое растение, несущее в себе возможность развиться в стройное кудрявое деревцо с сочной листвой, будучи пересажено на чужую почву, где к тому же укоренились другие породы, загородившие доступ к свету своими кривыми уродливыми сучьями, первое время приостанавливается в росте. Блекнут и желтеют его листочки. Но в тоненьких жилках, в веточках и корешках не прекращается незримая работа жизни. Вот появляются среди чужих корней слабенькие щупальца, отыскивающие, за что бы уцепиться. Вот прорезаются новые веточки, набухают листья. Вот уже, изгибаясь стеблем и ветвями среди чужих пород, оно начинает тянуться вверх и вкось. И вот уже растет, растет, кривое, и случайный путник уже не различает его в общей чаще. Первое время пребывания у Гиммеров Лена сильно скучала, мало ела, почти не разговаривала, ночами плакала. В ее отношениях с другими детьми чувствовалось взаимное отчуждение. Она долго не могла отучиться от деревенских манер, стеснялась своих нарядных платьиц, боялась шума детских праздников, не могла понять интереса игры в лото, была наивна и нетактично правдива в семье, где все дети и взрослые, включая даже лежащего в передней ленивого Сан-Бернара, лгали друг другу, часто не замечая сами, что лгут. Когда же она пыталась выявлять те задатки и потребности любви, доверия и простоты, которые были заложены в ней матерью, оказывалось, что они расходятся с представлениями окружающих. Она натыкалась на невнимание, насмешки, обиды и снова замыкалась. Наблюдала, проверяла себя, приноравливалась, сама того не сознавая, к окружающему, чтобы жить. и постепенно...